Я бы хотел бы рассказать одну историю про БПЛА в одной африканской стране. Уже практически собрался записывать, но потом передумал. Просто чтобы у 398 тысяч подписчиков волосня на башке не встала дыбом, блядь.